Глава 12. Богиня войны. Ван Джен вполне ясно ощущал присутствие 63 особей, двое из них обладали уровнем выше остальных. Пожалуй, девушке будет сложно справиться с этой партией. Джан Джунань взглянула на Ван Джена. Тот добросовестно продолжал жарить барсука, да и вообще вел себя так, будто ему нет дела ни до чего. Джан Джунань молча подняла фрукт и принялась кушать. «А этот парнишка умный, знает, чем взять», — рассмеялся Радон. «Загов будет больше 60. Боюсь, Джан Джунань может не справиться». «Этого мужика надо кастрировать», — равнодушно высказалась Лисинь. Марсианки больше всего не выносили смазливых пареньков, которые садятся на хрупкие женские шеи и свешивают ножки. Такое поведение альфонсов, прямо говоря, позорит и оскорбляет всех мужчин. Женщинам на Марсе не требовались раболепно влюбленные и верные мальчишки. Мужчина должен быть настоящим мужчиной. Кёртис улыбнулся и промолчал, отказавшись от комментариев. Алиер вновь вспомнил о сомнениях, тревожащих его мысли. Он все время ощущал, что от него что-то ускользает. Ван Джен, этот человек без X-способностей, всегда вызывал у Лиера не очень хорошие эмоции. Возможно, это было из-за Мэнтянь, а возможно и из-за чего-то еще. Съев два плода, Джан Джунань вскочила на ноги. «Теперь не могу уйти, даже если захочу этого. Если ты мне доверяешь, то отвернись и закрой глаза. Что бы ни происходило за твоей спиной, ты не должен оборачиваться». Ван Джен перевернул барсука на огне. «Хорошо, не вопрос. Только заканчивай как можно скорее, а то если барсук подгорит, то его потом не прожуёшь». Договорив, парень повернулся спиной и закрыл глаза. «Почему ты ни о чем не спрашиваешь?» «А что надо? Мы же товарищи по команде». «Этот жиголо – настоящий профессионал», – улыбнулся Радон. «Интересно, как Джан Джунань справится с загами?» Талос не верил в способности девушки. Земля задрожала, первая группа, состоящая из более чем 20 загов-жнецов, ринулась в атаку. Джан Джунань оглянулась, Ван Джен по-прежнему стоял неподвижно. Парень даже не оглянулся. Джан Джунань снова повернулась к загам, и ее настрой изменился. Девушке было вполне очевидно, что в ее нынешнем состоянии она никак не справится с насекомыми. К тому же еще и нужно защитить другого человека. Внезапно сделав шаг вперед, кости тела захрустели, скелет начал преобразовываться. Радон закрыл глаза. «Это что, страшилище превращается в Годзиллу?» Кёртис беззвучно рассмеялся. Она была как Дун Сяоса из его звездной семерки. Для увеличения физической мощи телу тоже нужно укрепиться, иначе оно не выдержит такой нагрузки. Дун не очень любил использовать эту технику, особенно перед девушками. Это наносило ущерб его блестящему образу. Ведь именно они больше всех ценили красоту. Талос тоже отвел глаза. Это зрелище было явно не для слабонервных, словно ночной кошмар. «Ого», – удивленно произнес Лиер. Тело Джан Джунань не увеличилось в размерах, а оно стало меньше. Хотя после превращения тело Джан Джунань оставалось все таким же впечатляющим своими размерами, но абсолютно никто теперь не мог назвать его уродливым. Если раньше это было чудище, то сейчас Джан Джунань с копьем в руках была настоящей богиней войны. Легированное копье в ее руках мелькнуло подобно молнии. Мэн Ао и другие закрутили головами, обмениваясь растерянными взглядами. Обратная метаморфоза. Обычно способности силового типа увеличивали размер тела, тем самым увеличивая мощь. Но существовал и другой, более редкий тип способностей, считавшийся куда сильнее, при котором тело уменьшалось. Если говорить точнее, то нынешнюю внешность Джан Джунань можно было назвать истинной формой проявления ее способностей, просто она плохо контролировала свои силы и не могла поддерживать ее постоянно. Перед глазами всех наблюдателей возник образ сильной и смелой женщины-воина с серебряным копьем, обладающей огромной мощью. Ее навыки владения оружием напоминали настоящее искусство. Лиер и остальные, кто наблюдал за девушкой из контрольно-наблюдательного пункта, затихли. Все пятеро человек были избранными. Все прекрасно понимали, что это за ситуация. Люди с такими X-способностями встречались один на миллион. Слишком редко. Существовали разные уровни проявления X-способностей. Например, если человек мог увеличить лишь свою мощь в руках, то это считалось низшим проявлением способностей. А сейчас Джан Жунань демонстрировала самый высокий уровень. X-способности изменяли все ее тело, и это касалось не только увеличения мощи, но и скорости движений вместе со свирепостью и яростью. К тому же ее приемы были весьма живописны. Наблюдая за ней сейчас обычные люди, они, несомненно, прозвали бы ее богиней войны. Губы Мэн Ао растянулись в самые широкие улыбки. Это же просто манна небесная! Какое счастье наблюдать за девушкой в такой передряге! Теперь понятно, почему она была так спокойна и не хотела уходить. Насекомых было просто немыслимое количество. Из-за защиты Ван Джена Джан Жунань вынуждена была блокировать все нападения загов с разных направлений, поэтому начала отступать. Этому парню улыбнулась удача, вот только ему бы побыстрее свалить оттуда, а то, боюсь, могут возникнуть проблемки, сказал Радон. Его глаза необычно заблестели. Он был умен, но очень уж нежен. Не факт. Кёртис внезапно улыбнулся. «Хотите сказать, она сама смогла обучиться этому?» – спросил Лиер. Отступающая Джан Жунань внезапно остановилась. Легированное копье в ее руке спустило вспышку света. Из глаз девушки вырвалось серебристое сияние, которое пронзило темноту, и все пространство вокруг наполнилось тенями копий. Смертельно опасными тенями. X-способности. Техника «Ливень копий». Все 30 загов перед ней были убиты мгновенно. «Бам-бам-бам-бам!» – доносился звук до ушей. Но Джан Жунань уже убрала свое оружие, лицо было раскрасневшимся. Видимо, эта атака измотала ее, истощила ее необычайную силу. Такую взрывную мощь она могла применить только один раз. Хоть их способности и были ментальной силой, их применение также растрачивало и энергию тела. На двух этажах контрольно-наблюдательного пункта воцарилось гробовое молчание. С ее способностями она явно попадет в главные силы. И к тому же станет там одной из сильнейших. К тому же ее навыки являются редким даже среди других обладателей способностей силового типа. Она обладала сбалансированностью между силой, скоростью и взрывной мощью. Кости девушки снова издали звук. Тело начало бесконтрольно увеличиваться. Оно восстанавливало свою первоначальную форму. «Закончила», – произнесла Джан Жунань. Ван Джен обернулся на ее голос, увидел валяющихся на земле насекомых и показал девушке большой палец вверх. «Кажется, пока ты здесь, не стоит переживать о безопасности. Мясо как раз дожарилось. Давай есть, пока не остыло». Джан Жунань улыбнулась. «Спасибо. К черту скромность, она и вправду была голодной. Очень голодный. Применение их способностей сильно выматывало». Ван Джен ел и причмакивал губами от удовольствия. Он был готов язык проглотить, насколько это было вкусно. «Какой уж это дьявольский остров! Это настоящий райский остров!» «Ой, да ты только глянь! А детям здесь нравится!» «Все относительно. Для кого-то это место сущет, а для кого-то рай. Этот Джан Жунань тоже очень интересная особа. «У нее такой потенциал!» Мэн Ао, тем не менее, вновь отметил у себя в мыслях Ван Джена. Благодаря своей силе тот совершенно не боялся этих насекомых. Действительно, барсук получился потрясающе вкусным. У Джан Жунань, как и у любой другой девушки, были высокие требования к лакомствам. «Ты не подумай ничего такого насчет моей просьбы не смотреть. Просто когда я использую свою силу, для меня это очень интимный момент», — сказала Джан Жунань. Ван Джен улыбнулся. «Хорошо, я понимаю, могущественный старший брат Жунань». Парень по неосторожности ляпнул это. Очевидно же, такая сила Джан Жунань еще больше увеличивала ее фигуру, превращая девушку в состояние чудовища. В голове Ван Джена возник образ гориллы. И это действительно пугало. Девушка снова улыбнулась. «Я знаю, как вы меня тайно называете. Пофигу. Я уже привыкла». Двое людей поедали барсука и болтали. Джан Джунан еще никогда не выглядела такой счастливой. Обычно она оставляла без внимания слова, сказанные другими людьми про ее уродство. А вот что она действительно не могла выносить, так это жалость и недоверие. Неужели внешность может выражать способности и человеческий темперамент? «Твою мать! Этой мелкой псине необычайно везет!» Талос не мог сдержать своих бранных слов за зубами. «Не надо так говорить. Если нет доверия, то ты и не сможешь его завоевать». Кёртис все-таки дал свою высокую оценку только что произошедшим событиям. «Все равно мужчина, спрятавшийся за спину женщины, не мужчина, а сыкло». Лей Синь выглядела недовольной. Но такое выступление Джан Жунань не могло не заинтересовать ее. У Джан Жунань был непростой нрав, особенный стиль сражения, и в общем и целом она удовлетворяла всем требованиям марсианки. «Лей Синь, не надо сверлить девушку взглядом!» Радон улыбнулся. Ходили слухи, что Лей Синь не столько нравятся мальчики, сколько девочки. «Ты ищешь, куда бы тебе отправиться в поисках своей смерти? Я могу подсказать тебе дорогу!» Парировала марсианка, пристально посмотрев на Радона. Радон пожал плечами. Его это ничуть не заботило. Льер же не издал ни звука. Он уставился на Ван Джена в мониторе. Его цель достигнута, силы Ван Джена будет достаточно, чтобы вызвать переполох. А если с ним рядом будет еще и Джан Жунань, то все будет еще лучше. Однако он не может позволить сплотиться этим людям и особенно построить и укрепить доверие друг с другом. Этажом выше три генерала были в приподнятом настроении. «Этот Ван Джен неплох. Умеет понимать и доверять людям. Он хороший кандидат на пост командира отряда». «Для лидера требуется особый взгляд на вещи. Его способности выдающиеся. Дальновидность тоже хороша. Нельзя игнорировать его талант. Этот юноша вполне может нас приятно удивить». «Возможно, мы вновь недооценили его», — внезапно сказал Мэн Ао, показывая пальцем на экран. Появилось изображение в увеличенном формате. Это был легированный клинок, отражающий свет от костра. У одного из валяющихся на земле загов из брюха торчал меч. Ван Джен ударил с тыла. Никто из наблюдателей даже не заметил момент, когда Ван Джен совершил бросок оружия. Видимо, Джан Джунань допустила промах. Три генерала переглянулись, но на этот раз никто никого не восхвалял. В глубине души каждый подумал о том, о чем они и так уже знали. Среди участников был один человек, которого обязательно стоит перетянуть на свою сторону. Другие студенты повсеместно тоже подвергались атакам разной степени тяжести. Звездная восьмерка Луны были самыми крутыми. Очень легко разделались со всеми насекомыми. 8 человек даже не считали это за разминку. Толпа марсиан расправлялась с врагами достаточно жестоко и разъяренно. С самого начала и до настоящего момента они шли в контратаку, к тому же уже разыскивали логово королевы. После первого дня отбора, очевидно, остались только сильнейшие. Ло Фэй, этот пошлый толстяк, вообще не принимал участия в боевых действиях. Чем больше он прятался, тем больше он привлекал к себе внимание. Насекомым ничего не оставалось, кроме как гоняться за ним. Мэн Тянь и Джан Шань только-только отбились от атаки. Они прекрасно дополнили друг друга. Способности Джан Шаня и метод стрельбы девушки, у насекомых не оставалось шансов. Они перекусили ягодами, но животы все равно предательски урчали от голода. Только и можно было держаться на честном слове. «К рассвету мы расширим круг поисков. Нам нужно как можно скорее найти Ван Джена и Жунань». «Хорошо. Сегодня насекомых было больше, чем вчера. Сколько их будет завтра, вообще неизвестно. Кажется, веселье только начинается», — улыбнулся Джан Шань. «Наверняка их будет еще больше. Возможно, появятся и другие особи. Если объединимся, нужно будет придумать способ найти королеву», — произнесла Мэн Тянь. Она не преувеличивала. Если уж есть цель уничтожить королеву, значит и должны быть способы. Кто знает, может уже кто-то начал это делать. В действительности так оно и было. Звездная восьмерка чувствовала себя на этом испытании довольно-таки непринужденно. хотя они также боялись вылететь. Однако, во всяком случае, у них имелись все шансы убить королеву. Оставалось только ее найти и при хорошей возможности провести сокрушительную атаку. Хоть у королевы и было много насекомых, которые ее защищают, шансы все равно оставались.